Глава 23. Большие планы. Мы покинули центр лабиринта через вторую дверь, прошли по узким извилистым аллеям и вскоре попали в другой небольшой зеленый зал. Тут было неожиданно уютно. Как и во всем саду, насаждения одичали, отчего казалось, что мы стоим посреди лесной поляны. Возле куста рододендрона обнаружилась вымощенная камнем яма, где когда-то разжигали огонь и каменная горка со ступенями-сидениями. Отсюда был хорошо виден замок. Его громада отбрасывала холодную тень, которая уже коснулась края поляны и ползла к месту, где мы расположились. Мы устроились на первой ступени лестницы бок о бок, как на скамье, и разобрали корзину. Настроение у меня было отличным. Я увидела и узнала много нового. Было о чем подумать. Полковник хоть и уверял, что зверски проголодался, ел по своему обыкновению немного, но с видным удовольствием. Кербер получил хороший кусок мяса и залег отдохнуть в тенек. Я сложила остатки пиршества в корзину и со вкусом потянулась. От тепла и кружки сидра разморила. Захотелось последовать примеру пса. Полковник расстегнул ворот рубашки, закатал рукава до локтей, уселся поудобнее, сорвал былинку и принялся ее покусывать, задумчиво наблюдая за ястребами, что кружили над башнями замка, выслеживая ворон. Я украдкой поглядывала на своего соседа. Наверное, я захмелела, потому что мир вокруг стал видеться по-новому. Я разглядела массу любопытных вещей, на которые раньше не обращала внимания. Например, обнаружила, что у Августа короткие, но очень густые черные ресницы. А загар у него не только на лице, но и ниже, под воротом рубашки, который теперь был расстегнут. Полковник несколько лет служил в южных провинциях под палящим солнцем, и оно прочно въелось ему в кожу. Короткие волоски у него на предплечьях слегка выгорели. Отчего-то это открытие заставило разволноваться. Как зачарованная я смотрела на его руки, жилистые, крупные, и представляла, как провожу пальцем по выпуклым венам, медленно, от локтя до широкого запястья. А потом его кисть накрывает мою руку, и его сильные пальцы переплетаются с моими. На ладонях у полковника мозоли. После недели тайных наблюдений и слежки я знала, что он часто не надевал перчатки, когда брался за поводья или упражнялся по вечерам с саблей. Однажды я наткнулась на него в пустующем зале восточного крыла, где он разминался на пару с Куртом. Я подглядывала за ними из-за двери. Курт задорно махал саблей, делал ловкие выпады, юлил и уклонялся. Август же двигался неторопливо, почти не меняя положения, элегантно заложив свободную руку за спину. Однако сразу становилось понятно, что оружием он владеет куда лучше бывшего денщика. И в реальной схватке у противника не осталось бы ни малейшего шанса. Каждый удар был силен, точен и полон неукротимой энергии. И тут Август повернулся ко мне, застав врасплох. Я торопливо отодвинулась, схватила стакан с сидром и, пряча глаза, сделала глоток. — О чем вы думаете, Майя? Притихли, словно замышляете каверзу. — Я думаю о лабиринте, — ответила я после короткой паузы. Мне жаль его, как умного и интересного человека, о котором забыли в старости. Бросили его гнить одного. Послушайте, Август, вы должны что-то сделать, заняться своим поместьем, привести его в порядок. Нет, незачем. Я поднялась, встал и барон. Я огляделась и всплеснула руками. Но почему? Вы можете устраивать в замке праздники, как делал старый хозяин. Местные будут к вам приезжать. Они станут относиться к вам по-другому, а вы будете заботиться о них. Приведете наш округ в порядок, научите всех жить правильно. Им и так придется скоро этому научиться. Август заложил руки за спину и посмотрел на меня с насмешкой. Князь продает часть земель железнодорожному концерну, в том числе и те, на которых стоит Ольденбург. И я хочу последовать его примеру. Рудником заинтересовалась компания, что собирается провести ветку к угольным копьям. Скоро сюда придет цивилизация. Появятся рабочие места, жизнь будет кипеть ключом. Вашим бюргером станет не до мошенничества с имуществом князя. Услышав такие новости, я в изумлении отступила на шаг и задрала голову, чтобы лучше видеть выражение на его лице. Здесь продолжат чугунную дорогу для паровых экипажей? А, вы слышали об этом новом изобретении? Оно приносит хорошие деньги. Несколько лет назад я купил акции этой компании и утроил состояние. Но что станет с нашими землями? С фермерами и деревнями? С нашим укладом? Все будет иначе. Шум, пыль, гам, новые люди. Тут будет кавардак, как в столице. Не вижу в этом ничего плохого. Ваш патриархально-пасторальный уклад изжил себя. Я помотала головой, пытаясь осознать скорые перемены. Майя, не стоит так расстраиваться. Не все перемены к худшему. Я думал, уж вы-то прекрасно это понимаете. Не знаю. Скажу честно, до меня вдруг дошло, что хорошо радоваться прогрессу и переменам издалека, когда они тебя не коснулись. Они несут не только хорошее. Не хочу, чтобы наши земли стали другими, призналась я. Не хочу, чтобы исчезли традиции. Некоторым вашим традициям самое место в могиле. Не всем. Например, старый владелец замка заботился о своих людях. Ну, пока не заболел и не уехал. А теперь его люди и его деревни ваши. Я и забочусь о них, как могу. И о землях князя тоже. Что станет с Ольденбургом, когда рядом проложат чугунную дорогу? Он вырастет. Приедут новые люди. Для всех найдется работа. Возобновится добыча в старом руднике и в угольных копях на севере. Леса вырубят? Кое-где. Там, где сейчас буковая роща, будут склады, а корабельные сосны прекрасно пойдут на шпалы. Вот как? Вы готовы все уничтожить? Только когда это нужно на благо прогресса и людей. А фермеры? Я распалялась все больше и больше. Компания выкупит у них земли по хорошей цене. Она разорит их и лишит дома. Нет, сделка будет выгодна всем. Кроме людей, которые любят свой край и не мыслят другой жизни. Кроме лентяев и подлецов, которые боятся перемен, потому что те заставят их честно работать. Конечно, он был прав. Но меня задевало то, как жестко и отстраненно он говорил об этих планах и о своих земляках, как о врагах, с которыми нужно беспощадно расправиться. «Вы тут все поставите с ног на голову и уедете дальше покорять мир», — сказала я сердито. «Но я понимаю, оставаться вам не нужно. Здесь вам угрожают. Вас стреляли, возможно, хотели отравить». «Обвиняете меня в дезертирстве?» — поинтересовался он с легкой улыбкой, от которой мороз продрал по коже. «Нет», — замотала я головой, — «вовсе нет. От врагов вы не убегаете». И везде мигом заводите новых. Но тогда почему бы вам вместо этого не... Я прикусила язык, потому что увидела, что Август рассердился. Его подбородок выдвинулся вперед, взор заледенел. Полковник не любил, когда ему перечили. Но и во мне взыграло упрямство. Я шагнула на ступень лестницы, чтобы оказаться с ним лицом к лицу. Он все равно был выше, но теперь, привстав на цыпочки, я могла заглянуть ему в глаза. «Да перестаньте вы смотреть на меня сверху вниз этим своим офицерским взглядом!» Бросила я в сердцах. «Я вам не новобранец, чтобы меня запугивать!» Полковник опешил на миг. Я ожидала, что он вспылит, но он лишь быстро улыбнулся, не размыкая губ. «Вы хотите продать земли и уехать!» Я ткнула ему в грудь указательным пальцем. «И даже не пытайтесь пустить здесь корни. Август, прошу!» Просто попробуйте, у вас получится. Нам нужен такой хозяин, как вы. Вы сможете здесь жить. Прошу, откажитесь от идеи продать земли и отговорите князя. Он живет в столице и в ус не дует, что тут у него творится и как надо вести дела. А вы, выходит, знаете, как вести дела. Вы многого не понимаете, вы еще очень юная. Почему люди постоянно говорят эти слова таким тоном, будто обвиняют меня в страшном грехе? Я сжала кулаки и досадливо покачала головой. Неожиданно Август ухватил прядь, которая упала на щеку, и заправил ее мне за ухо, коснувшись пальцами кожи. Я вздрогнула. Оказывается, на шее за ухом расположено удивительно чувствительное место. «Мне хотелось бы увидеть, какой вы станете лет через 10», — сказал он серьезно. «Сколько вам сейчас, Майя? 18?» 22. «Вот как?» — удивился он. «Вы выглядите моложе». «Оставьте этот снисходительный тон. Вы старше меня всего на 12 лет». «На 12 лет и на целую жизнь, Майя». «Да что это за жизнь? Разная у нас с вами была жизнь, разный опыт и разное понимание. Что-то я понимаю лучше вас. Вы теперь не на войне. Вы помещик, землевладелец, а не захватчик во главе армии. Вам нужен дом, который вы будете беречь. Нужны люди, которые будут вас любить. Стоит просто попытаться быть гибче, мягче, более понимающим, и все изменится. И люди вокруг вас тоже изменятся». «Поразительная наивность. Ваших земляков можно изменить только поркой. Или устроить им хорошую встряску. Что скоро и произойдет. Вы умная девушка, Майя. Как же вы не видите того, что делается вокруг?» Он говорил добродушно, будто посмеиваясь, но за его спокойным тоном угадывался гнев. Я видела, что он изо всех сил старается не дать ему волю. Было бы разумным замолчать, но во мне проснулись бурные чувства, которым я не могла найти название. «Я-то все вижу, а вы — бездушный голем с железным сердцем!» — выпалила я и осеклась. Выражение его лица моментально переменилось. Глаза полыхнули, губы плотно сжались. Я опасливо смотрела на полковника, опешив от собственных слов. Но тут он запрокинул голову и рассмеялся ракочущим смехом. «Вы прелесть, Майя!» — сказал он, продолжая посмеиваться. А потом шагнул ближе и навис надо мной. И я тотчас угадала его намерения. Неужели опять собирается поцеловать меня в макушку или в лоб, как уже делал раньше? Но уж нет, больше не позволю ему подобной вольности. Я резко вскинула голову, но это оказалось ошибкой. Полковник и правда хотел поцеловать меня в макушку, но промахнулся. Его губы мазнули по щеке, и поцелуй, неожиданно интимный, пришелся в уголок рта. В первый миг я так опешила, что замерла, не дыша. Меня словно пронзила раскаленная молния. Август выпрямился. Я встрепенулась и хотела отступить, забыв, что стою на лестнице. Взмахнула руками, потеряла равновесие и упала бы, не придержи он меня за плечи. Мы оба смутились. Я медленно вдохнула и выдохнула. Август нахмурился. Но рук с моих плеч не убрал. «Простите». «Простите», — сказали мы одновременно. «Это вышло случайно», — торопливо добавила я, чтобы он не решил, что я специально подставила ему губы для поцелуя. Август молчал. Он внимательно смотрел на меня, прищурившись. «Да», — молвил он, — «это вышло случайно. Ошибка. Надо ее исправить». Его пальцы дотронулись до моего подбородка, и он помедлил секунду, словно давая мне возможность уйти. Но я не сдвинулась с места и не отвернулась. Прикосновение было мягким, но вот глаза Августа стали темными и какими-то неистовыми, и от этого по моему телу прошла жаркая волна. Опомнившись, я положила ладони ему на грудь, оттолкнуть его, пока не поздно. Но когда пальцы ощутили гладкую ткань рубашки и упругие мышцы под ней, руки перестали повиноваться и сами скользнули выше, трогая и изучая. И вдруг его лицо оказалось опасно близко. Август наклонился, его высокая фигура словно заполнила небо. И вновь поцеловал меня. И теперь уж точно никакой ошибки не было. Было намерение, которое он осуществил обдуманно и расчетливо. Сначала он старался быть деликатным, но уже через миг поцелуй стал глубже и настойчивее. Его ладонь твердо легла на мой затылок, его грудь и плечи казались каменными. Он был большой и крепкий мужчина. Рядом с ним я чувствовала себя совсем тонкой и хрупкой. И это привело меня в восторг. Кровь в висках стучала все громче, а кожу словно опалила огненным вихрем. Я крепко зажмурилась и обняла полковника за шею. А потом привстала на цыпочки, чтобы прижаться к нему теснее. Осмелев, приоткрыла рот, чтобы полнее ощутить свежий и очень мужской вкус его губ с ароматом мускуса и спелых яблок. Удары механического сердца участились, я ощущала их силу каждой клеткой кожи. От этого мощного ритма у меня холодел позвоночник, а мое собственное сердце сходило с ума. Он целовал меня в губы и в щеки, и в подбородок, атаковал, брал в плен и отрезал все пути к отступлению. Впрочем, я их и не искала. Это было восхитительно и очень, очень неправильно. Но остановиться было невозможно. Я словно открыла новые грани жизни, о которых не имела ни малейшего понятия, но которую очень хотела исследовать и осознать до конца. Наконец Август медленно отстранился. Я быстро задышала. Надо же, я совсем не дышала эти несколько минут или часов. Пришлось сделать усилие, чтобы убрать руки с его плеч. Кругом было прохладно и сумеречно. Тень, поняла я с трудом. До нас дотянулась тень замка. В мире почему-то все идет, как прежде. Солнце движется на горизонте, и щебечут птицы. И Кербер ловит пастью бабочек, смешно лязгая зубами. Словно и не случилось ничего невозможного. Словно я и не испытала самое сильное потрясение в моей жизни. Август шагнул назад и подал мне руку, когда я сошла со ступени. Его пальцы легко сжали мою кисть, прежде чем отпустить. «Зачем вы это сделали?» — спросила я, не глядя на него. Наверное, не стоило ничего говорить, но молчать было страшно и неловко. «Хороший вопрос». В его голосе я услышала улыбку. «Я хотел поцеловать милую девушку. Давно хотел. Хотел каждый день, когда ты садилась рядом и наклонялась к моей груди. В этот раз не удержался. Ты стояла так близко и страстно меня отчитывала». «Только не думайте, пожалуйста, что я вешалась к вам на шею», — сказала я с опаской. «Нет, конечно. Ты же зареклась это делать и дала важное обещание». «Ну зачем он вспомнил мои слова? Последнее свое обещание я нарушила, причем давно, но говорить ему об этом, конечно, не стала». «Мне показалось, ты была не против. Ты не оттолкнула меня». «Мне просто было любопытно». Я тут же зажмурилась от стыда. «Ну что за глупость?» — произнес мой язык. «Понимаю». Теперь голос Августа прозвучал очень серьезно. «Ты же исследователь по натуре». Потом он вздохнул и сказал успокаивающе. «Майя, мы взрослые люди. Проводим много времени вместе. Ничего удивительного, что нам захотелось узнать друг друга ближе». «Узнать друг друга ближе? Умеете вы подбирать слова?» Я взяла корзину и протянула ему. «Идемте, ваша милость. Мы подзадержались на прогулке. Пора домой». «Майя, послушай». Он ухватил меня за локоть. «Не стоило нам этого делать!» Воскликнула я в отчаянии и отскочила. «Ничего хорошего из этого не выйдет». «Думаешь, не выйдет?» Обронил он холодно. «Я ваш механик. И не более того. А вы скоро женитесь, будете искать себе невесту». «Совсем забыл». Он досадливо покачал головой. «Скоро здесь будет полно девиц на выданье. Вот докука. Но долг есть долг. Надо его исполнить и обзавестись супругой. Я же обещал князю. Выбрать ее будет непросто». Мне показалось, что он смеется надо мной. Я украдкой глянула на его мускулистую шею, на его губы с твердым изгибом и, наконец, заглянула в его глаза, которые теперь под синим небом казались очень светлыми, искристыми. Из них пропал холод стали, но появилось тепло платины. Глубоко вдохнула, чтобы вернуть мысли в нужное русло, и продолжила. «Хотите, помогу вам определиться с выбором?» — спросила я храбро, чувствуя, как неприятно сжалось в груди. Но я отмахнулась от этого чувства. «Мне показалось, вы плохо разбираетесь в женщинах». «Вот как!» Теперь он уже совершенно точно засмеялся. Но одними глазами. «Ты даже не знаешь, какие девушки мне нравятся». «Вы мне расскажете, и я буду учитывать ваши вкусы. Я могу подружиться с вами, возможными невестами, и узнать их ближе, чем получится у вас. Иначе вы их всех распугаете своими армейскими манерами». «Отлично. Буду иметь в виду твое предложение». Когда мы пришли к выходу из лабиринта, я так и не поняла, серьезно мы говорили или шутили. Я даже не заметила дороги. В голове царила ужасная сумятица. И очень хотелось плакать.